о существовании Локхарта ничто не напоминало. Он не поучал профессора Спраут, как лечить дракучую иву, не позировал на фоне Поттера, вообще не лез на первый план. Сова принесла мне учебник Зати, по которому второкурсники учились в прошлом году. В приложенном письме дед извещал меня, что проблему обсуждали с администрацией Хогвартса. Локхарту было поставлено на вид злоупотребление положением, также предложено возобновить контракт с Дженнингсом. Но Дамблдор решил дать Локхарту второй шанс. Тьфу, представляю, чему он нас научит. Нормальные учебники получила вся наша компания, и мы не преминули поделиться этой новостью во время завтрака. «Эй, Криви!» – позвала я. «Напиши домой, чтобы тебе купили нормальный учебник». Криви вздрогнул и удивленно уставился в ответ. «Меня он со своей адской машинкой не преследовал, так что я решила на него не наезжать». Поттер и сам на своих поклонников рявкнуть мог. «Учебник?» – переспросил Криви. «Ну да, мистер Локхарт внес в список свои книги, но это не учебники. Попечительский совет разобрался, и теперь нам рекомендованы нормальные учебники. Книжки-то дорогущие», – поежился Колин. «Папа и так ворчал, что кучу денег выложить пришлось. Ну, я не знаю, подойди к декану, или вон, старосты пусть разбираются, а заказать можно с Авиной почтой». Перси обалдело уставился на меня. Вторая староста завертела головой в поисках декана. «Спокойно», — сказала она, — «все выясним. Вечером в гостиной будет собрание факультета, тогда и решим». Я пожала плечами, но на собрание прийти стоило, хотя бы из любопытства. Тем более, что было интересно, кто купил книги Локхарта. Настоящих богачей в мире магии не так уж и много. Я порасспрашивала деда на каникулах, собрав своеобразное досье. Если брать мой курс, то богатыми однозначно были Малфой. Блондинистое семейство, получив свой мэнер еще от Вильяма ублюдка, отличалось тем, что ничего не транжирило, а только увеличивало капиталы. Они быстрее многих соседей, что маглов, что магов, догадались о выгоде овцеводства и выжили со своих земель почти всех арендаторов, поощряли талантливых ремесленников, вступали в купеческие товарищества. Они стояли у истоков Ост-Индской компании, участвовали в налетах на испанские колонии и сильно разбогатели на работорговле. Похоже, что и сейчас они не брезговали совместным с маглами бизнесом, что не мешало главе семьи корчить из себя чистокровного сноба. Ну да, деньги не пахнут, об этом еще в Древнем Риме знали. Булстрауды разводили редких животных. Паркинсоны владели фирмой Нимбус, но в основном преобладал крепкий средний класс. Магическая буржуазия умела считать деньги, твердо знала, что Кнатгаллион бережет, и очень не любила, когда ее пытались надуть. Те же Малпипперы легко смогли купить Фей дорогую метлу, но это был их собственный выбор. Развод на бабки, который пытался провернуть Локхарт при поддержке администрации Хогвартса, не мог не привести их в бешенство. На нашем факультете самыми богатыми были мы с Поттером, если из его хранилища не крали деньги, и не виллу. Лангбаттам и сейчас планировали заплатить очень крупную сумму за лечение Фрэнка и Алисы. Конечно, их не разорили бы несколько галлеонов, потраченных на книги, но тем не менее, лаванда происходила из семьи потомственных артефакторов, специализирующихся на тех самых кулонах, сережках и прочих гребешках. Сферой деятельности Раджни Шапатила тоже были артефакты, но старинные. Он даже консультировал археологов. Хаэма будет прикольно, если окажется, что кроме первокурсников, да и то не всех, книги купили только Поттер и Уизли. Молли была фанаткой Локхарта. Вот интересно, та сцена с пустым сейфом рыжих была разыграна специально для Поттера, уж очень все было нарочито, и одного галлеона точно не хватило бы. Джинни палочку покупали, а она стоила 7. Да, что касается нашего фамильного бюджета, то бухгалтером у нас был Барти. Я не лезла в финансы семьи, захотят, сами расскажут и покажут. Но я точно знала, что мой родитель отслеживал каждый кнат. Краучи получали за свои деньги все самые лучшие, но деньгами не сорили. И я считала это совершенно правильным. А вечером в гостиной неожиданно нарисовалась МакГонагал, прервав мои размышления. Недовольно поджимая губы, она сообщила, что попечительские советы администрации Хогвартса пересмотрели список учебников, и всем надо купить дополнительно еще по одному. Список прилагался. «А что делать с этими книгами?» – спросила Кати Беллу. «Мне они не нужны, моим родителям тоже». «Да, профессор», – послышались голоса старшекурсников. «Пусть нам вернут деньги. Этот вопрос решается», – отчеканила МакГонагал. «Пока нужно убедиться, что купленные вами книги в хорошем состоянии. Да уж, а если кто сердечками разрисовал, то это его, то есть ее проблемы. Или у Гермионы расписание уроков было разрисовано сердечками напротив уроков Локхарта. Так наверняка не одна она такая. Колин Криви приуныл, и я решила, что мальчишка может и пригодиться. «Послушай, я сужу тебе денег на новый учебник», — сказала я, — «вернешь, когда получишь деньги за книги Локхарта». «Сколько там?» 10 секли, — он кивнул. Я сходила за деньгами в спальню и отсчитала ему серебряные монетки. «Расписку брать не буду», — улыбнулась я, уверена, что вернешь. «Сову можно взять школьную». Мальчишка несколько раз кивнул и благодарно шмыгнул носом. «Конечно верну. Спасибо тебе большое. Там несколько этих галлеонов. Я тебе сразу отдам». Договорились. Народ с ворчанием потянулся в совятню. Впрочем, таких было немного. Уизли сидели с потрясенным видом. «Интересно, Поттер их спонсирует? Загнать книжки не получится. Тут у нас классический кризис перепроизводства нарисовался. Не удивлюсь, если на Локхарта и в суд подадут». Меня подергали за рукав. «Это еще кто?» «А, еще одна первокурсница. Я ее, если честно, и не заметила. Сидит за столом и сидит. Волосы пепельные, глаза голубые, мантия поношенная. А понятно. Слушай, — сказала невинное дитя, шмыгнув носом, — хочешь, я буду тебе сумку носить? Ну и какую работу могу делать? Я умею туфли чистить и одежду штопать, лучше домовиков. И вообще, денег нет? — спросила я. Она кивнула. Я сирота, живу у деда в Лютном, он ни кнота не даст. У меня и этих-то книжек нету, еле на обычные учебники наскребла. Воруешь? — прищурилась я. Девочка яростно затрясла головой. Вот еще, я старый нэн помогаю, убираю в лавке. А старая нэн — это кто? — У нее лавочка со всякой всячиной, — ответила девочка, — старыми вещами торгует. Ты не переживай, я тебе клятву дам, что ничего из вещей или денег не возьму. А вот это было интересно. Я могла получить шикарного шпиона прямо в логове врага, личного шпиона, абсолютно преданного мне. Клятву я с нее возьму, у меня секретов хватает. К тому же малышку мог прибрать к рукам кто-нибудь другой, а там до разных услуг можно додуматься. Сироту никто защищать не будет. «Тебя как зовут?» — спросила я. «Извини, я прослушала. Мэгги Смит», — ответила она. «Хорошо, Мэгги», — сказала я, — «я приму у тебя клятву, Лаванда засвидетельствует. Будешь выполнять мелкие поручения и следить, чтобы у моей жабы всегда был корм. Я дам тебе денег на учебник». Она широко улыбнулась. «Мне кажется, что дед против не будет. Я все ему объясню. Вообще-то, в подобных отношениях не было ничего необычного. Это в любых школах процветает, а в английских, насколько я помню, было узаконенной традицией». Мэгги явно не глупа, быстро сообразила, что к старшим ей лучше не соваться, присмотрела себе богатую и нежадную покровительницу. Эта девочка в любом случае пригодится, а если окажется умненькой и талантливой, то моя поддержка может оказаться и неплохой инвестицией на будущее. Лаванда засвидетельствовала клятву Мэгги, другие девочки поглядывали на нее с интересом и не без благосклонности. Наличие такого оруженосца сильно повышало мои акции. У слабаков покровительства не просит. В честь принесения клятвы я подарила Мэгги одно из своих запасных перьев и угостила конфетами. Выдала деньги, и девочка умчалась отправлять сову в книжный магазин. А я написала деду. Описала ситуацию с покупкой учебников. Рассказала, что судила деньгами маглорожденного первокурсника, и написала про Мэгги. Посмотрим, что он ответит. Ответ пришел через несколько часов. Дед написал, что деньги студентам вернет сам Локхарт. Таково было решение попечительского совета, так что Колин свои галлеоны точно получит. Похвалил, что я зарабатываю авторитет на факультете, и пообещал разузнать про Мэгги. Девочка действительно могла оказаться полезной. У магов было принято оказывать покровительство маглорожденным или сиротам. Так что я поступила как правильная чистокровная волшебница, наследница старинного рода. Хотя и не была чистокровной. По идее, Рон Уизли должен был попросить Поттера о покровительстве. Тогда на их дружбу никто бы не смотрел косо. И Гарри мог подкидывать рыжему деньги на те же учебники. Да и не в деньгах дело. Наследник древнего рода и большого состояния сам оказался под покровительством нищих предателей крови. Кому скажи, ничего удивительного, что парня считали не совсем нормальным. Некоторое время все было тихо мирно. Локхарт вернул деньги за свои опусы тем ученикам, которые пожелали от них избавиться. Некоторые возвращали часть книг, другие все. Дело это было не быстрое, составлялись списки, определялись суммы. Так что без моей помощи Колин на первый урок затеявился бы без учебника. Не то чтобы он что-то потерял из-за этого, даже отсутствие книг не изменило подхода мистера «Лучшая улыбка к преподаванию». Но парнишка всего этого не знал и переживал. Мэгги ревностно взялась за свои обязанности. Она следила за наличием корма у Бетти, перетряхивала мою одежду, чистила обувь и мастерски заваривала чай. При этом знала множество способов заварки, могла приготовить не только классический черный, но и зеленый чай, разбиралась в добавках и отдушках. Лаванда сперва внимательно следила за ее манипуляциями, а потом согласилась, что Мэгги настоящий профи. Так что ее, если можно так сказать, повысили в должности. Она заваривала чай на всю нашу компанию и на законных основаниях получала свою чашку и что-нибудь вкусненькое. Но не жадничала и не борзела. Она вообще умела себя вести за столом. То ли ее дед, то ли та самая старая Нэн все же уделяли внимание манерам девочки. Наш первый урок у Локхарта был ужасен. Был и тест про него самого, им самим же горячо и нежно любимого, и Пикси. Про этих шкодливых созданий я прочитала на каникулах. Отпугивали их холодным железом, как и других волшебных созданий. То якобы заклинание, которое произнес Локхарт, не предназначалось для отпугивания Пикси. Это были слова из какой-то старой считалки. Ужас. Убивать или травмировать проказников мне не хотелось. Они же не виноваты, что этот идиот притащил их в школу и долго держал в клетке. Естественно, что свободолюбивые создания разозлились. Справились с ними студенты достаточно легко. Не успел наш горе-учитель выскочить за дверь, как мальчишки принялись ловко отстреливать Пикси. Мы с девочками спрятались за щитом. Уже через 5 минут все было кончено. Даже вещи мало пострадали. «Я напишу отцу», — возмущался Малфой. «А я напишу деду», — подумала я. «Надо ли говорить, что контракт с Локхартом был расторгнут?» Мистера Дженнингса большой зал встретил овацией. С ней пособа не зверствовал. Он не заваливал меня невыполнимыми заданиями, не позволял себе ничего лишнего, не давил на психику. Всегда отвечал на вопросы и очень подробно объяснял. Да, преподавание не было его коньком. Ему был нужен один или два ученика, которых действительно интересовали зелья. Я вспомнил автобиографию Эриха Киснера, где рассказывалось и про его учителя, которого боялись и ненавидели все ученики, и который оказался прекрасным рассказчиком, когда пригласил маленького Эриха провести день на природе. В класс он входил как в клетку с хищниками и чувствовал себя укротителем, а у Снейпа еще и предмет был травмоопасным, и куча учеников, которые тупо отбывали учебное время. Как все-таки несправедливо, что этого человека заставили заниматься нелюбимым делом, а заодно и отравили жизнь кучи ни в чем не повинных учеников. Пикси, закусай политиканов. Мой день рождения прошел самым лучшим образом. Погода была хорошей, и мы с ребятами устроили пикник. Было очень весело. Мне опять надарили конфеты безделушек. От деда был браслет с подвесками в виде бутонов роз. В таких подвесках было очень удобно носить яд или противоядие. Классная вещица. Мэгги я взяла с собой. Она подарила мне красивую розочку, собственноручно сделанную из шелковых лепестков. Я украдкой проверила ее, мало ли что, но никаких чар или зелий не обнаружила. Просто красивая поделка. Вот и славно. Что показательно, девочку не шпынял даже Малфой, который обожал пройтись по финансовому положению тех же Уизли. Понимал, что иначе придется конфликтовать со мной, а этого ему явно не хотелось. Все же, в местном табеле о рангах я теперь занимала достаточно высокое положение. Джинни пока вела себя тихо. Мне было интересно, у нее ли дневник, но я не расспрашивала Мэгги. Интерес к маленькой заморашке с моей стороны выглядел бы странно. Вот если полезет на рожон, тогда будет можно задать несколько вопросов. Пока же все обсуждали скандал с квиддичной командой Слизерина. Свершилось. Драко стал ловцом, и его отец по этому случаю презентовал команде новенькие Нимбусы 2001. Я затруднялась с определением, кто больше и зашел на дерьмо, Рон Уизли или Вуд. Это было настолько мерзко, что я не выдержала и ушла в спальню. А на другой день Анджелина Джонсон попросила у меня метлу на игру. Я отказала. Скандала не было. Личные вещи, это личные вещи. Но несколько косых взглядов я получила. К Фэй тоже попытались подъехать, но она сказала, что и сама не прочь играть в команде вместе со своей метлой. Место охотника ее вполне устроит. Вопрос тут же сняли. Вроде ничего такого, но осадочек остался. А между тем приближался Хэллоуин. Что показательно, Никакого фан-клуба Гарри Поттера создано не было. Наш Поттер сумел объяснить Криви, что ему не нравится слишком пристальное внимание к его особе. Тот все понял и вел себя вполне прилично. Мелкой Уизли без поддержки было не развернуться. Но она упорно и показательно страдала по герою, не замечая, как он морщится при виде ее. Мэгги как-то сказала, что Джин не попыталась занять главенствующее место на своем курсе, но не вышла. Сама по себе она ничего не представляла, а братьям не было до нее никакого дела. Разбираться с ее неприятелями они явно не собирались. Училась Джин не очень хорошо, так что помочь отстающим она не могла. К тому же, ее претензии распространялись на сладости, которые присылали двум другим первокурсницам. Те за просто так делиться не рвались. Девочки попробовали тоже устроить у себя уголок для чаепитий, но Джинни, которая сдавать деньги в общий котел не собиралась, а на все остальное претендовала, быстро свела на нет их затею. Так что в один прекрасный день на пороге нашей спальни появились еще две первокурсницы с коробками конфет, сервизом и чаем. Девочки были хорошие, из приличных семей, и мы не стали им отказывать. Так наша компания пополнилась Бжудит и Мейбл. Как выяснилось, легенды ходили не только про Поттера, но и про меня, потому что вылила целый котел испорченного зелья на голову Рона Уизли и настолько не боялась самого Снипа, что даже брала у него дополнительные уроки. Ну да, ужас хогвартских подземелий, это вам не Пикси начихал. После первого же урока полетов у нашей полосы препятствий собралась вся малышня. Мистер Хэнкс только головой крутил и посмеивался. «Осторожно, ребята, это все-таки зачарованный лабиринт. Мэгги тоже была тут со школьной метлой. Справишься?» – спросила я. Она решительно кивнула. «Очень целеустремленный воробушек. Похоже, что больше всего она хотела стать как я. Эй, Крауч, вызываю на соревнование. Давай на скорость. Кто быстрее пройдет лабиринт, тот и выиграл», – предложил Малфой. «Давай», – согласилась я. «Что на кону?» «Торт от Фортескью». «Согласна». Тут же образовались две группы болельщиков. Первой должна была лететь я, как дама. Улыбающийся Хэнкс засек время и дал отмашку. Я сразу же разогнала метлу до упора. Не то чтобы мне хотелось выиграть торт. Мне просто хотелось выиграть. Еще никогда я не проходила лабиринт на такой бешеной скорости. Боюсь, что если бы не щиты, то вылетела бы и просто разбилась о стену замка. Ветер так свистел в ушах, что я не слышала криков болельщиков. Впрочем, это было неважно. Здесь и сейчас были только я, метла и ветер. 10 минут ровно, сказал Хэнкс. Такого еще не было. Драко нахмурился. Теперь была его очередь. Хэнкс дал отмашку, заорали болельщики. 10 минут, повторил Хэнкс. Ну, вы, ребята, даете. Ноздря в ноздрю. Мы пожали друг другу руки под свисты и аплодисменты. Теперь по торту с каждого, крикнул Теодор Нотт. Это было законно. Если бы не Барти, то я совершенно не ориентировалась бы во всех этих нюансах и сложностях. Малфой фактически продемонстрировал, что считает меня за ровню. Тем, кого считают ниже себя, соревнования не предлагают, и торт придется заказывать. Нам с Драко в лучшем случае по паре ложечек достанется. Хорошо, что деньги – не проблема. Мэгги решительно направилась к лабиринту. Может и нужно было ее притормозить, но я не стала вмешиваться. Хэнкс разбиться не даст. Все завершилось благополучно, никто не пострадал. Мы с Драко заказали по большому торту. Его болельщикам от меня и моим от него. Мне все же перепало целое блюдечко. А потом я подслушала занятный разговор. Причем подслушала не специально. Разговор шел в коридоре, куда выходили двери девчачьих спален. «Дура ты, Уизли!» – послышался голос Мэгги. «Кто ж так к парням клеится? Поттер скоро из класса в класс будет по карнизам переходить, чтобы только тебя не видеть». Кто-то хихикнул. Видимо, первокурсницы решили повоспитывать рыжую. «Сама ты дура. Я за Гарри Поттера замуж выйду, а ты так и будешь Крауч туфли чистить. А во, Поттера, похоже, никто спрашивать не собирался». Девочки противно захихикали. «Такие туфли, как у Гермионы, тебе и почистить не удастся», сказала Джудит. 15 галлеонов стоят, не меньше. А Поттер на тебе не женится, потому что ты дура и заморашка. Все знают, что у Поттеров денег было немерено. Ему нужна жена, которая умеет себя в обществе вести и с хозяйством управляться. Вот придешь ты на прием в министерство и что? Будешь в скатерть сморкаться и серебряные ложки по карманам распихивать? Она еще и конфеты в трусы спрячет, мстительно сказала Мейбл, и будет думать, что никто не заметил. Насчет конфет было интересно. Похоже, что девчушки не все рассказали. Ну, пусть сами свои проблемы решают. И ты за меня не переживай», — сказала Мэгги. «Гермиона добрая и хорошая, и с уроками помогает, и на метле здорово летает. Мне, может, нравится ей туфли чистить. Это тебе ничего нельзя доверить. Что не испортишь, то сопришь. Могла бы хоть эльфов попросить дыру на чулках зашить, если у самой руки из задницы растут». «Вот-вот», — поддержала ее Мейбл, — «а на неряхах никто не женится. У тебя на мантии жирное пятно, смотреть противно. А туда же, невеста, сопли сперва вытри. Женится, женится. Вот увидите, что женится. А вы от зависти лопнете, когда у меня будут и туфли, и метла, и все. Да, как бы девчонки не оказались первыми жертвами Василиска». Я осторожно прикрыла дверь в нашу спальню. Впрочем, миссис Норрис тоже было жалко. А пока мне было пора на занятия со Снипом. Если б не медитация и приемы, которым меня научил дед, то запомнить такое количество информации было бы нереально. Но я, похоже, в полном объеме унаследовала фамильные дары Краучи. Глядишь, тоже кучу языков выучу. Снипу, как мне показалось, тоже было интересно. Я уже упоминала, что специально он меня заданиями не заваливал, но всегда приходилось читать что-то сверх заданного. «Вы ведь не учите наизусть?» – спросил он меня. «Нет, сэр, учить наизусть все подряд не стоит, это бессмысленно. Нужно понимать и правильно структурировать информацию». Он кивнул. «Всегда завидовал вашему отцу. Очень интересно. А кто-то уверял Поттера, что Снейп завидовал Джеймсу». Я бросила на профессора заинтересованный взгляд. «Мы вместе учились», — пояснил Снейп. «Он был на курс младше меня. Барти Крауч умел моментально отделять главное от второстепенного. И память у него была замечательная. Фамильный дар. Мне пришлось учиться этому самому, но так легко и непосредственно не получалось». «А какой он был, сэр?» — спросила я. «Мне было интересно мнение Снейпа о Барти. К тому же по легенде я его не знала. Барти. Он был настоящим перфекционистом. Все должно было быть идеально и на высшем уровне. Знаете, вы на него чем-то похожи, я имею в виду не внешнее сходство, а характер. Вы не так стремитесь к безупречности, но для вас важен результат и мнение окружающих. При этом вы прекрасно понимаете, что незаслуженные награды ценности не имеют. Используйте возможности своей семьи, но учите и работайте сами». Барти тоже гордился, что свои высокие оценки получает за дело. «Вы ведь знаете, что он сдал максимально возможное количество ШПА, на превосходно». Я кивнула. «Знаю, сэр, мне есть к чему стремиться. Надеюсь, что вы лучше распорядитесь своими талантами», пробормотал Снейп, на чем мы остановились, и занятие продолжилось. Вот так вот, Снейп Барти уважал, и не скрывает этого, уже немало. Время поджимало, а я все не могла решить, что мне делать. Демонстрировать свою осведомленность было опасно. Поттер вел себя отстраненно, почти не общался ни с кем, кроме Рона, и то без особого энтузиазма. Все-таки интересно, что там было в конце прошлого учебного года. Добавилось ли к обычным увещеваниям промывка мозгов, но в таком случае парень выглядел бы более довольным жизнью. Хотя у меня мало информации, но можно предположить, что замена философского камня баллами парню не понравилась. А вот что у нас с Добби, с жизнью у рыжих, прямо спросить я не могла, не те отношения, не Вилл, с которым мы вместе ходили в теплице, и которому я продолжала помогать с зельями, сказал, что Поттер заставил Рона выучить заглушающие чары, но те у него плохо получаются из-за сломанной палочки. Очень интересно, и что из этого следует? То, что Поттер и рявкнуть может, видно по криви, понимает все несовершенства своего дружка, но продолжает с ним тесно общаться, не может послать, из-за прошлогодней эскапады. Рон знал про мантию-невидимку, был участником похода за философским камнем, шантажировал приятеля, как-то чересчур, а ведь Поттер вначале был не против общаться с другими ребятами. Ладно, посмотрим, на пирушку привидений никто не приглашен, так что если Джинни и попрется открывать тайную комнату, других в нападении на кошку обвинить не получится. А я, если что, обращу внимание окружающих на ее отсутствие за столом. И ведь Гарри пока не продемонстрировал владение парсилтангом. В отсутствии Локхарта устроить бардак не получится. Джиннингс бдит. Он и мелких до дуэли не допустит. Устроит что-нибудь показательное с тем же Флитвиком, а потом разрешит подниматься на помост только старшим. И будут и щиты, и защитный купол. Так что Поттеру должны как-то иначе змею подсовывать. Как и на прошлый Хэллоуин утром совы принесли посылки с угощением. Народ радостно пробовал жуткие сладости и делился ими. Новинкой были жутковатые пауки из какого-то особо упругого мармелада. Выглядели они довольно противно, некоторые девочки взвизгивали. Ли Джордан устроил целое шоу за нашим столом, даже смотреть было противно. В конце концов, Перси велел ему это прекратить. Рон ожидаемо позеленел и уставился в собственную тарелку. Кажется, близнецы превратили в большого паука его плюшевого мишку. Бррррр. И продолжали прикалываться, приглашая посмотреть на тарантула. Садисты. Мне подобной пакости не прислали, дед был традиционен. Светильники Джека, летучие мышки из шоколада, марципановые скелеты, котлокексы. Ребята весело смеялись, угощая друг друга. Дин, которому в прошлом году ничего не прислали, в этом получил от своей матери шоколадные гробики. Под крышкой в них помещались глазированные зомби. Он с поклонами одарил всех девочек за столом. Опять было печенье в виде пальцев, котлокексы с различной начинкой, желейные змейки. Ничего не было у Мэгги, но я сразу же пододвинула к ней свои сладости. Поттер разжился большой коробкой шоколадных лягушек. У Уизли была домашняя выпечка. Что показательно, Рона и Джин ни по рукам никто не бил, но их угощения не брали. Мейбл и Джудит тоже внесли свою лепту. А я и не знал, что так принято, вздохнул Колин. Ну и что, Дин, вон, тоже в прошлом году не знал, сказал я, ты угощайся. Он взял у меня летучую мышку из темного шоколада и благодарно кивнул. Я бы от сливочного пива не отказался, подмигнул нам Шеймус, и от сидра. На следующий год в Хоксмит пойдем, сказал Невилл, там и купим. Сливочное пиво точно, а вот сидр могут и не продать. Да, сидр у Финниганов был выше всех похвал, но надраться таким с виду безобидным напитком тоже можно, и даже быстрее, чем крепким алкоголем. Именно потому, что подвоха не ждешь и пьешь как воду. Но, если честно, то я бы тоже не отказалась от сидра. Сливочное пиво я уже пробовала дома, мне не понравилось. Так ничего и не придумав, я решила просто присматриваться к происходящему. Поттера могли и пригласить в гости, даже если он сам и не рвался любоваться на веселящихся призраков. На праздничный ужин явились все. Джинни тоже была тут и с аппетитом ела. Значит, кошка не пострадает. Разве что дневничок в этой реальности достался кому-нибудь другому. Хотя это вряд ли. Маглорожденным был только Криви, но он не постеснялся бы спросить, что это за фигня с ним переписывается. Еще и других мальчишек к общению с Томом бы привлек. А сиротка Мэгги выросла в лютном и правила магической техники безопасности знала на зубок. На других факультетах, насколько я в курсе, ни маглорожденных, ни настолько нищих и глупых, как Джинни, не было. А вообще интересно, где сейчас дневничок? Изучив устав Хогвартса, я убедилась, что Люциус ничего такого подкинуть школьникам не мог. Попечители давали клятву действовать в интересах всех студентов, а директор мог тетрадочку и придержать. Мало ли, какие у него соображения, хрен его знает. Никто не прибегал с криками, никто не падал в обморок. Даже не интересно. Праздник так бы и закончился ничем, но вечером в гостиную ворвались старосты и стали пересчитывать всех по головам. На наши вопросы ответили, что кто-то оглушил миссис Норрис и подвесил на факелодержатель. Ничего не понимаю. А кошку-то за что? Выразила общее мнение Лаванда, и все сразу многозначительно уставились на близнецов Уизли. Те заерзали, а я задумалась. Черт, кошку должны были найти при большом стечении народа, чтобы все устрашающую надпись прочитали, чтобы сплетни по школе поползли. А так все выглядят как обычная мальчишеская выходка. Кошку завхоза дружно не любили все хулиганы Хогвартса. Разве что сработал испорченный телефон, и до нас не донесли всю информацию. Либо исполнитель теракта не успел довести до конца свое черное дело. Его кто-то спугнул. Кто? Вообще, вся эта затея с Василиском выглядит несколько странно. Тот, кто попытался бы управлять змейкой, должен был быть змеюстом и наследником Слизерина. Вот не верю я, что мощное магическое существо так легко подчинялось кому ни попадя. И вряд ли можно научиться врожденной способности по шпаргалке. Ну, допустим, открыть комнату и даже выпустить Василиска, выучив несколько слов, можно. А потом что? А если змейка вырвется на свободу, кто ее ловить будет? С ней пс с очком? Насчет одержимости тоже интересно. Признаки должны быть в любом случае. Наверное, кошка кого-то выследила, высказал свежую мысль Шеймус, а тот ее и того самого оглушил. Но это уже беспредел, и Филча жалко. У него и нет никого, кроме этой кошки. А во, Шеймус, я рада, что мы с тобой друзья. А где ее оглушили? спросила я старосту девочек. «У неработающего туалета для девочек», — ответила она, — «там, где противное привидение живет». «Хм, ладно, завтра у меня занятие со Снейпом, я у него спрошу. Правда, вряд ли он чего скажет, но если это опять связано с играми директора, то хотя бы предупредит». Тем более, что кошка действительно могла попасть кому-нибудь под горячую руку. И я искренне надеюсь, что в очередной постановке мастеру зелий достанется более приличная роль. Если у нас не Василиск, то кто-то или что-то должны шипеть, окаменять учеников и душить петухов Хагрида. А, кстати, сколько кур у нашего лесничего? Судя по количеству петухов, прилично. Если он, конечно, не считает, как пани-магистры из сельскохозяйственной академии, что петухи и куры должны создавать моногамные пары, хотя от Хагрида всего можно ожидать. У него вполне могут быть неправильные петухи и куры, или вообще мутанты какие-нибудь. Может, это он Василиска вывел по старинному рецепту, а теперь запускает в замок, пушка же вырастил. Так, спокойно, а кто в таком случае мог передушить петухов? Филч, которому все это остохорошело, пошел за кошку мстить. Дурдом на выезде. Точнее, Хогвартс. Все-таки в котлаке Ксахшеймуса что-то было. Но у Снейпа я все равно спрошу. Спрошенный Снейп долго сверлил меня взглядом, потом вздохнул и посоветовал не лезть в это грязное дело. «Мне кошку жалко, сэр», — сказал я. «Она хоть жива?» Между прочим, большинство маньяков-убийц начинали с животных. Сегодня мухам крылышки отрывает, завтра кошек мучает, а потом на людей переключится. А я не хочу, чтобы он на меня напал. Или еще на кого. «Кошка жива», — ответил Снейп, «но пока ей надо прийти в себя. А насчет маньяков я с вами совершенно согласен. Но не будем отвлекаться от темы нашего занятия. Вот вам набор ингредиентов. Какое зелье можно из них сварить? Тут несколько зелий, сэр», — присмотрелась я. «Перечислите все. Ясно, что про кошку придется выяснять самой. То ли еще будет. Вообще, если присмотреться, то маньяком тут может оказаться кто угодно. У Дамблдора с его всеобщим благом явно с головой не в порядке. А маньяки-альтруисты, желающие осчастливить все человечество оптом и в розницу, самые опасные. Нас этому учит вся мировая история. Вполне может решить, что имеет полное право железной рукой загнать человечество к счастью. Водился-то он по молодости с Гриндевальдом. А среди нацистов хватало и откровенных психов, и опасных мечтателей, и авантюристов. Последние, самые безобидные, но у многих все это причудливо переплеталось. В нашем дедуле тоже весьма переплелись любовь к титулам, пышным нарядам и роскоши, и беспринципность, и пренебрежение к чужим жизням, и уверенность в собственной непогрешимости. Он опасен, и этим все сказано. Я помешивала зелье в котле и размышляла, у кого может быть дневник Тома, почему кошку просто оглушили, и не было никакой надписи. Джинни, дура, она впервые попала в мир, где не все делается по ее желанию. Конфеты принадлежат другим, а делиться с ней никто не хочет. Она могла упиваться гадостями, наслаждаться тайной властью. Тут можно представить глупые надписи и показушность. Все-таки для Тамари Дла было мелковато нападать на детей и кошек и писать идиотские надписи. А вот если ключ к тайной комнате попал к кому-то другому, к человеку другого склада, которому плевать на славу, но очень интересно заглянуть в тайную комнату, чтобы посмотреть, нет ли там чего ценного, чего-то, что может компенсировать потерю философского камня. Но это же Поттер, Гарри Поттер, который отдалился ото всех, даже с Уизли общается сквозь зубы, и ему просто так голову не задуришь, он в каноне Империя сбрасывал. Но если это так, то как к нему попала тетрадь? Это какая-то очередная афера Дамблдора, или пацан ухватил вещицу у Джинни, и что теперь будет? У вас есть вопросы, мисс Крауч? Спросил Снейп. Профессор, тихо проговорила я, а у Хагрида нет опять каких-нибудь необычных питомцев, вроде той трехголовой собачки, а то мне как-то не по себе. Снейп замер. А почему вы спрашиваете? Сэр, у нас опять происшествие на Хэллоуин и опять животные. Я про кошку. Знаете, отдельные личности с нашего факультета спят и видят, как бы пнуть миссис Норрис. Это их хрустальная мечта. Но ведь им и в голову не пришло, что об этом можно не только мечтать. А при чем тут Хагрид? По-вашему, это он пнул кошку? Она, слава Мерлину, не пострадала так, словно ее пнул Хагрид. Это моя личная ассоциативная связь, сэр. Может быть, я и ошибаюсь, но мне это все равно не нравится. Было бы странно, если бы вам нравилось что-то подобное, мисс Крауч. Я пожала плечами. Не скажет. Хотя вполне возможно, что я знаю больше него. Если, конечно, это не очередной питомец Хагрида сбежал и скрывается в канализации. Теперь буду очень осторожна при походах в сортир. Дожила. Когда я училась в нормальной человеческой школе, у нас была весьма популярна страшилка про фановую крысу. Это такой типа мутант, который приспособился к жизни в суровых условиях городской канализации и запросто может выскочить из унитаза. Смех смехом, но особо впечатлительные боялись, да и вообще неуютно было в туалет ходить, особенно ночью. А тут у нас, стало быть, фановый Василиск. Вот как сделаешь свои дела ему на морду, а он как обидится. Ну его нафиг. Ничего удивительного, что Плакса Миртл такая нервная. Мисс Скрауч, вернул меня к действительности Снейп. Должен признаться, что меня несколько беспокоит ваша задумчивость. Есть еще что-то, чего я не знаю? Не уверена, сэр. Но если что-то случится, то вы узнаете первым. Обещаю. Хотелось бы верить, пробормотал он в сторону. Мне бы тоже хотелось. Может, у Невилла спросить, нет ли у Поттера черненькой такой тетрадочки? Посмотрим. А ведь скоро матч по квиддичу. И как всегда Гриффиндор Слизерин открывают сезон. Пани магистр из сельскохозяйственной академии, которая верила, что петухи и куры образуют моногамные пары, упоминается у пани Иоанны в Диком Белке. Глава 16. Бладжер взбесился на первых минутах игры. Ужас. Но Хэнкс не дремал, так что озверевший тяжеленный мяч был обездвижен, игра остановлена, Бладжер отдан на проверку Флитвику, а на поле выпущен запасной, и игра продолжилась. Что бы мы делали без старины Хэнкса? Поттер с Малфоем летали на равных, устроили настоящий воздушный бой, в результате которого они поймали несчастный Снитч вдвоем, оборвав ему крылышки. Картина маслом. Трибуны ревут и свистят. Профессора обалдело переглядываются. Квиддичисты зависли в воздухе. На песке сидят Поттер и Малфои в полном шоке разглядывают несчастные крылышки у себя в руках, а бедный Снитч прыгает между ними. Ли Джордан даже комментировать перестал от офигения. И кто выиграл? Спросила у меня Фэй. Как назло и счет по очкам оказался одинаковым. Вуд и Флинт пребывали в шоке. МакГонагал хватала ртом воздух. Присутствующий на игре лорд Малфой, напротив, являл собой иллюстрацию к энциклопедической страничке «Невозмутимость». Но, похоже, что ему все это понравилось. В любом случае, драка прекрасно летала и фамильную честь не опозорил. Может, переигровку назначит? Не очень уверенно проговорила я. Не должны, сказал Шеймус. Снитч поймали, все по-честному. Но прикольно, никогда такого не видел. Напишу своим, пусть завидуют. Ничья, завопил Джордан, которому махнул рукой Хэнкс. Да и мне, если честно, понравилось. Интересно, сообщат ли нам результаты обследования Бладжера? По идее, должны. За выигрыш матча полагалось 150 баллов. В этот раз, не мудрствуя лукаво, баллы разделили пополам, каждому факультету досталось по 75. Несколько ошалевшие игроки разошлись по гостиным праздновать. Флитвик качал головой над Бладжером. «Мяч заколдовал не человек», — сказал он Хэнксу, — «точно не человек. Я бы поставил на домовика, если бы это не настолько дико звучало». Я благоразумно отступила в сторону, но мой маневр заметил Поттер, который тоже слушал профессоров. Вернее сказать, подслушивал. «Крауч, догнал он меня по дороге в школу, а что ты знаешь про домовиков? Если ты хочешь на них посмотреть, то сходи на кухню, там их полно. Кухня где-то рядом с гостиной Хаффлпаффа, спроси у барсуков». Поттер бросил на меня косой взгляд, помедлил и продолжил расспрашивать. «А у твоего деда домовики есть?» «Конечно, есть. Дом старый, стоит на источнике. И какие они? Обычные. А, понятно, ты же просто не знаешь. Хорошо, я прочту тебе лекцию. Записывать будешь? Итак, домовики, также именуемые домовыми эльфами, не могут жить далеко от источника или места силы. Так как все такие места принадлежат волшебникам, домовики за разрешение пользоваться магией выполняют всю работу по дому и поручения и приказы хозяев. А слушаться хозяев они не могут, как и выдать какой-нибудь семейный секрет. Одежду они не носят, обычно одеваются в наволочки или полотенца. Если хозяин даст им свою одежду и произнесет ритуальную фразу отсечения от источника и дома, то эльф становится свободным. Это для них самое страшное наказание. Они сходят с ума и умирают. Но эльфов очень редко освобождают. Они – часть магии дома. Иногда бывает, что у волшебника нет наследников, тогда домовички ищут нового хозяина, но это тоже очень редко бывает. Поттер напряженно слушал. «А как узнать, чей домовик?» – спросил он. «У них на одежках герб хозяина. или монограмма. Сходи на кухню, посмотри, у местных ушастиков герб Хогвартса должен быть. Да они и сами гордятся своим домом и семьей, которой служат. Их часто посылают забрать заказы из лавок, так они и говорят продавцам, мол, я Тилли или Вилли, эльф благородного дома такого-то и фамилию хозяев. А хозяева домовиков бьют? Продолжал расспросы Поттер. Зачем? Удивилась я. Они же жутко старательные. Для них счастье услужить. Мне дед назначил домовичку. Знаешь, как она все вылизывает. Ты бы стал бить абсолютное преданное существо, которое наизнанку выворачивается, лишь бы тебе угодить. Им некоторые ограничения ставит только, если в доме есть маленькие дети. Нянек специально учит. Потому что ребенок может, например, все время сладкое просить или какие дурацкие приказы отдавать. А чего тебя вдруг домовики заинтересовали? Да видел тут одного, поморщился Поттер, в грязной наволочке. И герба у него точно не было. Это очень странно, сказала я, домовики обычно очень опрятные существа. Они же готовят, стирают, с детьми возятся. Ты бы доверил кухню грязнули? Может, он из тех, у кого хозяева умерли? Он к тебе просился на службу? Нет, хмыкнул Поттер. Он пришел предупредить меня о страшной опасности. Имени хозяина не назвал. Значит, ему запретили говорить, но это странно, Поттер. Если ты не врешь, то тебя кто-то дурит. А домовик может напасть? Снова спросил Поттер. Он не может напасть на своего хозяина, сказал я, на остальных, сколько угодно. Мы дошли до дверей. Спасибо, Крауч, сказал Поттер. Обращайся, хмыкнула я. И мы разошлись в разные стороны. Это было интересно. Поттер явно не дурак и уже убедился, что я могу быть источником информации. Уизли не имел ни малейшего понятия о куче вещей. С одной стороны, это понятно, он просто не привык задумываться над вещами, которые окружают его с детства. Но разве самому не интересно, почему все так, а не иначе? Хотя это я о нем слишком хорошо думаю, а с Добби действительно непонятно. В изверга Малфоя я не верю. Тот, скорее всего, элементарно убил бы свихнувшегося домовика. Просто для того, чтобы убрать потенциальный источник опасности из дома, мало ли, что ему в башку стрельнет. Теоретически можно представить, что некто приказывает ушастому переодеться в рванину и совершить некие действия. Воровать письма, например, нахлобучить торт на голову гости Дурсли. Тут, помимо очередного ухудшения отношения Поттера с теткиной семьей, был дополнительный бонус в оповещении Дурсли о запрете колдовства на каникулах. Срежиссировано изумительно. У Вернона срывается важная выстраданная сделка, и тут же он узнает, что паршивец ничего ему не сделает. То, что паршивец вырастет и сможет припомнить дядюшке его воспитательные меры, да мужика в таком состоянии могло и не дойти. А про запреты на колдовство несовершеннолетних во времена учебы мародеров я могу у Барти узнать. Или у Снейпа, он среди Макглав жил. То есть визит Добби послужил не для запугивания Поттера, а для ухудшения его положения. Тут же нарисовались спасители на летающей машинке. Эффектный прилет на той же машинке в Хогвартс мог понадобиться для упрочения дружбы с Роном. Совместные приключения объединяют. А теперь Добби зачаровал Бладжер. И чует мое сердце, Поттер ушастого при следующем появлении пристукнуть может. Добби ведь способен появиться где угодно. В спальне мальчиков, например, а то и в душевой. Я бы в таком случае обратилась к старостам, для начала. Но Поттер предпочитает действовать тихой сапой. Ладно, посмотрим. И все-таки, у кого дневник? Если ночью в спальне мальчишек чего и случилось, то нам об этом не сообщили. Поттер опять держался отстраненно. Невилл пропадал в теплицах. А я обнаружила, что у Мэгги совсем нет теплых вещей. Выяснилось это случайно. Я увидела, что девочка согревает руки дыханием и пристукивает одной ногой о другую. «Иди, свитер надень», — сказала я, — «скоро чай пить будем». Она шмыгнула носом. Я прищурилась. «Свитер вообще есть? А ну, пошли, Мерлин». Да мне в голову не приходило, что тут все так запущено. Тоненькая стопочка много раз штопанного белья, чулки и еще одна поношенная мантия. И единственные туфли. Еще имелась заношенная ночнушка. Совсем сдурела, — строго сказала я. «Это же Шотландия. Тут зимы холодные. Да в замке окочуриться можно. В коридорах стены инеем покрываются. Ладно, денег не хватило, но сказать могла, и разве тебе не полагалась помощь от попечительского совета, как сироте?» «Так не совсем же сирота», — буркнула Мэгги, — «дед есть. Убивать таких родственников долго и мучительно. Девчонка могла, очертя голову, рвануть в школу почти без вещей, а взрослые что, совсем ничего не видели, и я хороша, хотя действительно думала, что у нее пусть не новые, но все есть. Ну, хоть сейчас выяснилось, пока самые холода не наступили, и я написала деду. Стоило все это несколько галлеонов, такие траты надо было согласовывать. Через пару часов в гостиную отпарировала Дилли с приличным тючком. «Ну вот», — сказала я, — «пошли мерить». Мэгги была в шоке. Тут был стандартный набор школьных мантий, тот самый из письма для первокурсников. Несколько смен белья, надежный добротный хлопок, чулки, два свитера, две юбки, две блузки, туфли для улицы, домашние туфли и теплые ботиночки, две фланелевых ночнушки. Все тут же подогналось по размеру. «Я же с вами не рассчитаюсь», — пробормотала Мэгги. «Разберемся», — сурово сказала я. «Тут ничего лишнего нет, сама видишь, и это не так уж и дорого. Постоянно простужаться очень вредно. Вон, спроси у Фэй, сколько можно пить бодроперцовое зелье. Ты же не хочешь жить за счет своей маги? Бодроперцовое постоянно принимать нельзя», — подтвердила Фэй, — «максимум две дозы подряд. Нужно перерыв делать». «Я отработаю», — сказала Мэгги. «Конечно, отработаешь», — согласилась я. «Куда тебе деваться? Но теперь изволь носить новое, ясно?» «Ясно. Мой зуб на МакГонагал такими темпами вырастет до гигантских размеров. Декан, блин, мать ее за хвост и об стенку. Клизму ей с валерьянкой и консервную банку на задницу. Сука полосатая». Счастливая Мэгги подхватила обновки и помчалась к себе. Мои соседки по комнате смотрели на меня одобрительно. «У меня запасные пергаменты есть», — сказала Лаванда. Другие девочки закивали. «Интересно, как этот джин не переживет. Но душевное состояние рыжей не мои проблемы. Странно все устроено в Хогвартсе. Сейчас не средние века все-таки. Те же мальчишки, если не напомнишь, вполне могут грязными ходить. Некоторых в ванную пинками гнать надо. Допустим, эльфы дырки в носках зашьют и белье постирают. А душ, уши и шею помыть, голову, зубы почистить, одеться по погоде, а декану на все это фиолетово, или такое только у Гриффиндора. Родители, кстати, тоже разные бывают. Одни 10 раз перепроверят, чтобы чадушка ничего не забыла, другие внимания не обратят, даже если ребенок школьный сундук дома оставит и вместо школы рванет на поиски приключений. И сироты тоже есть, такие, как Мэгги. Не удивлюсь, если и Том Риддл в свое время прибыл в Хогвартс с минимумом вещей. В 11 лет можно и не сообразить, что горы Шотландии – это не юг Англии. Вообще, насколько я помню, в английских школах и университетах студентов без присмотра не оставляли. Была система тьюторов. Младших прикрепляли к старшим. Вольница была в Эдинбургском университете. ХМ. Хогвартс – чисто шотландская школа, которая потом стала общей. А англичане где тогда учились? В тех самых ремесленных школах? Или с их школой что-то случилось? Как бы узнать? Вернулась принарядившаяся Мэгги. «Классно выглядишь», — сказала я. Мои подруги вручили ей запас пергаментов и еще одно перо. «Ты не стесняйся», — сказала ей Лаванда, — «нам не жалко». Мэгги зарделась. «Вы замечательные», — смущенно проговорила она. «Самые-самые лучшие. Настоящие подруги». После чаепития она увлекла меня в сторону. «Может, мистеру Краучу пригодится?» — шепотом сказала она, — «но я всякие места знаю, где можно книги и артефакты купить. Если запрещенные, то не надо», — сказала я. Мэгги замотала головой. «Нет, ты чего, бывает, что у кого с деньгами худо. А еще эти авроры продают, после обысков. Там кто успел, тот и съел. И поторговаться можно. А я всех знаю. На зимние каникулы я тут останусь, а летом все разнюхать смогу. А вот это уже серьезно. И почему-то я совсем не удивлена аврорскому произволу». «Спасибо тебе», — сказала я. «Я напишу мистеру Краучу. Обращайся», — широко улыбнулась Мэгги. «А она хорошенькая», — подумалось мне. Деду я про предложение Мэгги написала. Он был законником, но если речь шла о продаже книг и артефактов самими хозяевами, то почему бы и не купить? Знаменитую библиотеку пополнять надо. Покупку одежды для Мэгги особо не обсуждали. Чистокровные к таким вещам относились нормально, тем более что я в открытую покровительствовала девочке. Старшим было начихать на малышню. МакГонагал тоже ничего не заметила. Ну, еще бы, ведь иначе бы проблемой пришлось заниматься ей. Обращаться к попечителям, например. Мэгги же расцвела. Для девочки такие вещи важны. Мэгги всегда слыла чистюлей. Ее поношенная одежка всегда была в полном порядке, а башмачки начищены. Теперь же она буквально порхала по Хогвартсу, а я доверила ей полировку своей метлы. Она и с этим прекрасно справлялась, а нам пообещали дуэльный клуб. Вот нафига, а? У меня такое впечатление, что здесь прикалывается не только Дамблдор, но и еще кто-то. Понять бы только, кто. Развести бардак без Локхарта не получится, но тот же Драко вполне может продемонстрировать серпенсортию. Значит, и Поттер должен будет продемонстрировать владение Парсилтангом. Но ведь не было ни надписи про наследника Слизерина, ни связанных с этим слухов. Все равно хотят спровоцировать. Странно как-то. Разумеется, на шоу пришли все. Дуэльные навыки нам демонстрировали Флитвик и Джинникс. Все было красиво, публика аплодировала, щиты поглощали заклинания. Наконец стали вызывать на помост пары. Логично, что это были студенты старших курсов. Наблюдать за ними было забавно. Они так старательно корчили из себя взрослых. «Кто еще хочет?» — спросил Джиннингс. «О, мистер Малфой, и кто еще?» «Ну, сейчас вызовут Поттера, мисс Скрауч», — проговорил Снейп. «Профессор, мы так не договаривались. Я вам это попомню». Наши захлопали и засвистели. Со стороны Драко точно так же хлопали слизеринцы. Мы вскинули палочки и поклонились. Отошли на исходную. Ступифай, петрификус тоталус, ректус импра, экспеллиармус. Мы ловко уклонялись от заклинания и атаковали друг друга. Вот на лице Драко мелькнула гадкая ухмылка. Серпенсортия. Противо. Мгновенно выставила щит я. Змею отбросила от меня. Хорошо, что она не смогла вылететь за пределы защитного купола. Рептилия заметалась. Кто-то завизжал. Я держала щит. Драко попятился. Ну же, откуда-то сбоку послышалось шипение. Ядовитая гадина мгновенно успокоилась. Твой выход, Поттер, да, с ней ловко уничтожил змею. Толпа охнула. Я повернула голову. Нет, это был не Поттер. Все дружно шарахнулись от моей подружки. Парвати. К ней уже пробивала дорогу сестра. Я медленно опустила палочку. Ничего не понимаю. Но как бы то ни было, реагировать надо. Парвати закрыла лицо руками. Я спрыгнула с помоста. Парвати, спасибо тебе. Если бы не ты. Ее обняла сестра, я обняла их обеих. Спасибо тебе. Я так испугалась. И щит уже держать сил не было. Падма бережно поддерживала сестру. Мы вдвоем вывели ее из большого зала. Нам никто не мешал. А со Снейпом я потом разберусь. Уже на выходе из зала нас догнали Лаванда, Фэй, Мэгги, Джудит и Мейбл. Так мы и ввалились в свою спальню. Фэй тут же достала из своих запасов флакон с успокоительным. Мэгги занялась чаем. Так что скоро Парвати пришла в себя и пила чай. «Тебе нужно или в чай сахара добавить, или побольше конфет», — сказала я. «Первое средство при стрессе. Тебе тоже не помешает», — открыла новую коробку конфет Лаванда. «Спасибо, девочки». Парвати хлюпнула носом. «Вы ведь со мной все равно дружить будете?» «Конечно, будем», — ответила я. «Чего ты выдумываешь?» «Нам сказали, что в Англии змеюстов не любит», — пояснила Падма, «из-за того, кого нельзя называть, и из-за Салазара Слизерина. Поэтому нам папа и посоветовал, что будет лучше, если никто не узнает. Но ведь Парвати просто не могла поступить иначе», — сказала я. «Она настоящая подруга. Думаю, что мистер Потил поймет. А если кто будет гадости говорить, то вместе мы справимся». «Конечно», — тут же поддержала меня Лаванда, — «никого не слушай». Я так за Гермиону перепугалась. Если бы умела со змеями говорить, то тоже не стала бы молчать. «Всего предусмотреть нельзя», — сказала Фэй. «Тут в лесу змеи водятся. И ядовитые тоже. Мало ли, какая близко к замку подползет, и на нее кто-нибудь наступит. И что, уверена, что вы обе сперва бы подумали, как помочь, а не про секрет. Может, скажешь, что просто слова знаешь», — тихо сказала Мэгги. Парвати покачала головой. «Врать глупо, все равно уже узнали. А по-моему, это круто», — сказала Джудит. «Никто не умеет со змеями разговаривать, а вы умеете». «У нас в роду ноги были», — пояснила Парвати. «В Индии такое часто случается». «Ну вот», — кивнула я, — «если будут докапываться, то расскажите про индийских магов. А если кто все равно не поймет, я могу не только котел с зельем на голову вылить». Так что скоро все успокоились. Падма решила остаться на ночь с сестрой, и та выдала ей ночнушку из своих запасов. Вдвоем они прекрасно устроились. Не думаю, что последуют какие-либо санкции, ситуация была явно нештатной. Меня же больше беспокоила ситуация со Снейпом. Нет, я прекрасно понимаю, что человек он подневольный и не мог не выполнить прямого приказа. Но логичнее же было выставить против Драко Малфоя Поттера. Мы с избранным общались мало, вряд ли он полез бы меня защищать. Он был очень скрытным мальчишкой, этот Гарри Поттер, а вот окажись он со змеей, так сказать, лицом к лицу, мог бы и сорваться. Значит, проверка была для меня, но я не давала повода заподозрить себя в змееустости. Блин, добрый дедушка решил, что Волдеморда в меня вселился. Полный бред. Ладно бы я за лето сильно изменилась, но ведь ничего такого не было. Странный какой-то ход, нелогичный. Ладно, утро вечера мудренее. Утром в гостиной на нашу компанию смотрели косо. Правда, наши мальчишки и Колин придвинулись поближе. Минуту внимания, сказала я. Сообщение для всех. Сестры Патил родом из Индии. В этой стране совершенно другая культура и другие традиции. И для индийских магов знание Парсилтанга не редкость. Более того, в Индии к змееустам относятся с почтением, как к потомкам древних мудрых существ, нагов. Кому интересно, может посмотреть в библиотеке. Парвати отлично знала, что у нас змееустов не любит, но не промолчала. Она настоящая подруга. Энн Снуппи, староста девочек, выдохнула с явным облегчением. «Я надеюсь», — сказала она, — «что вы поступите как настоящие гриффиндорцы и не будете сплетничать за спиной и обижать мисс Патил. Парвати и Падма, вы классные», — тут же заявил Дин Томас. Шеймус и Невилл его тут же поддержали. Колин достал свой фотоаппарат и сфотографировал смущенных сестер. «Ну вот, можно выдохнуть. Вчера девочки последовали за лидером, то есть за мной. Сегодня еще и мальчиков угомонили. Теперь они будут отыгрывать настоящих гриффиндорцев и заступаться за сестричек Патил». А Поттер все это время сидел в углу и о чем-то напряженно размышлял. «Я на него не в обиде, если что, но все равно интересно». На завтрак мы отправились большой толпой. У входа в большой зал нас поджидал Малфой со свитой. Он официально принес мне извинения. Я их приняла. В общем-то, он не был виноват. Мог и выпендриться, мог и советов некоторых взрослых послушаться. Да и змею бы в любом случае уничтожили. Был силовой щит, зрители бы точно не пострадали. Но так даже лучше. Интересно, клуб запретят, или будут нас змеями пугать, пока всех змееустов не выяснит. Подма направилась к столу своего факультета. Я бросила взгляд на стол преподавателей. Значит, Дженнингс и Флитвик тоже в игре? Снейп мрачно смотрел на меня. Дамблдор о чем-то разговаривал с МакГонагал. Все, сука, ты по счетам не расплатишься. Вот кому я бы сейчас котел с горячей овсянкой на голову надела. У этой швабры на факультете ЧП. Мне несложно успокоить испуганную второкурсницу и толкнуть речь в гостиной, но с какого перепуга этим должна заниматься я? Хорошо еще староста подключилась. Может, мне отдадут МакКошкину надбавочку за деканство, а, раз уж я за нее работаю, ненавижу. Я решительно отвернулась. Ну их нафиг, еще взорву что-нибудь на преподавательском столе, но этого я точно не забуду. И припомню, когда придет время. На нашем факультете основная опасность исходила от рыжих. Близнецы действительно ко мне не лезли. Более того, это выглядело как действие конфундуса. Стоило им взглянуть в мою сторону, как их глаза стекленели, они замирали, а потом отворачивались. Интересный ритуал, спасибо тебе, дедушка. Рот мог разинуть Рон, но в последнее время он вел себя тихо. Была еще Джинни, но ей и девчушки вполне способны хвост прижать. Ладно, посмотрим. Я еще раз взглянула на Снейпа. У нас сегодня вечером как по заказу дополнительные занятия. Эта скотина подземельная всего не скажет, но пару вопросов я ему задам. Посмотрю, как выкручиваться будет. Деду и Барти я письмо уже отправила, с этим лучше не затягивать. Формально придраться было ни к чему, но повод задуматься имелся. Что там у нас первым уроком? Гербология? Вот и славно. И мы все той же толпой направились к теплицам. Уроки прошли в целом нормально. Шепотки за спиной были, не без этого. Но переть против плотно сбитой шайки гриффиндорцев никто не рискнул. Подма тоже неплохо держалась. Похоже, что последовало моему совету. А я отправилась в подземелье. Снейп был мрачен, некоторое время сверлил меня взглядом, потом дал задание. Я варила зелье, искоса поглядывая на профессора. «Скажите, сэр», — начала я разговор, когда зелье уже настаивалось, «а почему вы вызвали меня против Малфоя? Почему вас это интересует, мисс Крауч?» Ответил он вопросом на вопрос. Мне даже захотелось поинтересоваться его родословной. Ну, очень специфическая привычка же. Я переложила с места на место нож и мешалку. Разве все приключения в этой школе не предназначены для Поттера? Снейп чуть приподнял бровь. То есть вы считаете, что это было именно приключение? Поясните свою мысль. Я кивнула. «Хорошо, сэр», — Малфой призвал змею. «Защитный купол не позволил бы ей вырваться на свободу, но я могла и не удержать щит, это раз, а два, Малфой щитом не прикрылся, то есть риск был, но вы вмешались не сразу, и мистер Дженнингс тоже чего-то ждал, чего? Явление Змеиуста, сестры Патил родом из Индии, там знание Парселтонга не редкость, мы с Парвати дружим, она не могла остаться в стороне, несмотря на запрет отца, вот я и пытаюсь понять, кому и зачем было нужно, чтобы Парвати продемонстрировала свой дар, или дело совсем не в Парвати, вы задаете сложные вопросы, мисс Скрауч, ответил Снейп, в свое оправдание я могу сказать только то, что лично вам ничего не грозило, змею действительно могли уничтожить в любой момент, и вас и мистера Малфоя страховали, а вот зачем это было сделано, я не знаю, а что, есть сомнения в происхождении моей матери, спросила я. Кто-то решил, что она не могла, и что у нас в предках или слизерин, или выходцы из Индии, или еще откуда. В любом случае, сэр, мне не нравится, что внимание Споттера переместилось на меня. Он криво усмехнулся. Вы и так привлекаете к себе внимание, мисс Скрауч. Летаете на перегонки с Малфоем, берете под покровительство сирот. Скажем так, для девочки вашего возраста было бы логично разозлиться на Драка за его выходку и затаить обиду на меня. Именно за запоздавшую помощь, выявление Змеиуста и привлечение к нему всеобщего внимания были лишь бонусом. Но это только мои догадки, мисс Скрауч. Со своей стороны я приношу вам извинения за пережитые неприятные минуты. Я принимаю ваши извинения, сэр, сказала я после паузы, но надеюсь, что такого больше не случится. Не могу ничего обещать, мисс, Снейп внимательно смотрел на меня, скажем так, иногда я смогу вас предупредить. Но только иногда, это не от меня зависит, я кивнула, фактически признался в подставе и в том, что находится под плотным контролем Дамблдора, но все-таки минимизировал возможные потери, извинения Драка, скорее всего, были его идеей, ну, что же неплохо, могло быть хуже, ну, надо же, даже дрессировка Поттера ушла на второй план, лишь бы восстановить меня против слизеринцев, как тут не возгордиться, да и вообще, хотела бы я знать, что там такое интересное с Поттером, и еще у меня проблема образовалась, Мэгги и каникулы, все-таки Поттер сильно изменился после прошлых рождественских каникул, а тут ребенок один останется, без поддержки, мало ли, чем ее опоят, или еще чего, можно, конечно, попросить с ней поприсмотреть, но надежды на него мало, ему, если Дамблдор прямой приказ отдаст, деваться некуда.